Глава 6. 1928 год, декабрь, 4, Париж. Сразу после возвращения из Москвы Шарль де Голль оказался настоящим изгоем в Париже. Да, формально наравне с Пилсудским он был одним из двух непобежденных командиров западной стороны во Второй советско-польской войне. Но положение их обоих на момент примирения считалось отчаянным. Еще до их капитуляции шел, если не на часы, то на дни. Так что никого во Франции их подвиги не впечатлили. Во всяком случае, официально. Полученные же от Фрунзе награды воспринимались едва ли не как публичное унижение, спровоцировав едва ли не травлю полковника де Голля. Все стало выглядеть настолько плохо, что в определенных кругах даже подняли вопрос об увольнении Шарля и высылке его в колонии. Подальше от столичной публики. Но тут на выручку пришел Филипп Патен, человек, под началом которого еще в 1914 году служил Шарль еще молодым лейтенантом в 4-й пехотной бригаде, и который тащил офицера в команде наверх, считая его своим человеком. Более того, де Голль всячески демонстрировал лояльность и даже назвал в 1921 году сына в честь шефа. Так что очень немудрено, что генерал воспринял этот открытый наезд на Шарля как удар по себе. Это ведь реликтовая классика политической борьбы — начинать атаку на крупную фигуру с ударов по ее людям, выбивая их и через это ослабляя короля, подготавливая тем самым главное наступление и обеспечивая его успех. Причем, если грамотно выбивать свиту, обменивая ее на определенные тактические плюшки, можно потратить совсем немного средств для уничтожения политического противника. Патен отрефлексировал. Встретился с де Голлем для прояснения ситуации. Долго разговаривал, после чего организовал его встречу с Раймондом Пуанкаре, премьер-министром и своим старым знакомым, с которым он поддерживал неформальное общение. Снова пообщались, разбираясь в ситуации, ведь Шарль с Филиппом сумели выработать довольно взвешенную стратегию наступления и повернуть эту травлю как атаку отнюдь не на себя. Не требовалось ведь большого ума, чтобы понять, под кого тут копали, так как Пуанкаре стоял среди прочего за военной поддержкой Польши и в известной степени нес ответственность за ее поражение. Само собой, в лоб это не говорили, но имеющий мозги да услышит, что скрывается за обтекаемыми словами. Следующая встреча, очень скорая, произошла уже с Полем Пенлеве, военным министром Франции в 1928 году, который получил порцию информации от обобщенной этой троицы и воспринял уже наезд на себя. Так что, когда они все вчетвером пришли к президенту Гастону Домергу, то имели весьма значимую мотивацию и единую, хорошо продуманную позицию. В известной степени спекулятивную, потому что они заявляли, будто бы месье Фрунзе сумел выставить в польской войне французскую армию, которая в 1918 году не остановилась в своем развитии. Причем фамилию произносили максимально на французский манер, совершенно игнорируя молдавское ее происхождение. В этом же ключе подавали и все остальное. Легкие советские танки у них получились концептуальным развитием Рено ФТ под советские, весьма скудные производственные мощности. Самозарядные карабины и легкие пулеметы — доведение до ума французских идей, заложенных в концепцию блуждающего огня и пулемет Шоша МЛЕ 1915. Ну и так далее. Куда ни ткни, отовсюду в обновленной РККА вылезала Франция. Да и сам по себе месье Фрунзе подавался едва ли не как француз. Причем не забывали указать, что он сумел в ходе тяжелейшей гражданской войны выиграть во всех делах, за которые брался. И было крайне опрометчиво слушать байки русской эмиграции, будто бы этот генерал Победы ничего не стоит. Грубо говоря, их либо целенаправленно вводили в заблуждение, либо они пали жертвой веры примитивным оправданием неудачников. Это президента впечатлило. В первую очередь потому, что де Голль сумел дать очень удобное и уместное объяснение успехов Союза в польской кампании. Более чем подходящее на волне оптимизма и общего подъема во Франции, вызванного прекращением долговой кабалы. Дескать, расслабились. И как результат, какие-то туземцы, используя старые наработки «La Belle France», обидно, конечно, но понятно, и подогревает растущий всплеск национального подъема, дескать, вон, посмотри, какова мощь Франции, даже в руках таких неумех. Как итог, президент лично и публично обласкал опального полковника, наградив его почетной наградой, произвел в чин бригадного генерала и назначил генеральным секретарем Высшего совета обороны. Вместе с тем возвысился и его шеф, генерал Паттен, который стал первым заместителем военного министра. А учитывая тот факт, что Поль Пенлеве не являлся профессиональным военным, пост, занятый Пентеном, делал его фактически руководителем военного министерства Франции. Месяца с начала травли не прошло, как в газетах резко изменился тон оценок. И де Голль из «проходимца» и «бестолочи» превратился в национального героя Франции, в том числе и потому, что выбранная им стратегия — оправдание — пришлась по душе очень многим. И вот он вновь сидел на заседании Высшего совета обороны, и было совсем не скучно. Перед Советом обороны стояли такие глобальные задачи, как определение главных угроз национальной безопасности и способов их парирования. Иными словами, где, с кем и как Франции, вероятно, предстоит сражаться. На суше на Европейском театре боевых действий главной угрозой получался Союз. После того, как он фактически унизил военные элиты Франции в Польше, стало ясно, продолжение данного конфликта неизбежно, и к нему нужно готовиться. Более того, Фрунзе, выступавший лидером Союза, явно продемонстрировал, что политический аппетит у него отменный, на зависть многих. Как с ним бороться? Делать новые танки, среди прочего. После сокрушительного разгрома англо-французского танкового кулака под Минском весьма скромными силами АБТ Союза требовалось найти решение. И после очень непродолжительного размышления генералы пришли к вполне очевидным выводам по усилению броневой защиты и повышению могущества орудия. Тут очень к месту оказалось и то, что в 1927 году завершилась разработка Renault NC-27, то есть варианта FT-17 с броневыми плитами толщиной 20-30 мм, расположенными под рациональными углами наклона, из-за чего в лобовой проекции у данного танка не имелось мест с приведенной броней меньше 28 мм. Этого в целом было недостаточно для защиты от 76-миллиметровой легкой гаубицы «Союза». Точнее, погранично. Но выход на 35-40 мм был несложен, особенно сейчас, когда появились внятные бюджеты и политическая воля. Орудие, правда, у НЦ-27 никуда не годилось. Оно ни пехоту поддержать не могло, ни танки «Союза» поразить, разве что в борты на малой дистанции. И прямо сейчас Высший совет обороны дебатировал на тему, чем этот танк вооружать. Разброс мнений получался колоссальным. Предлагали и 25-миллиметровую опытную пушку, предоставленную генералитету, и 37-миллиметровое зенитное орудие, и 37-47 миллиметров пушки Гочкиса и многое другое. «Месье!» — не выдержал Деголь, уставший от пустых дебатов. «Не понимаю, отчего вы так сейчас ругаетесь. Вы разве не понимаете, что НС-27 — это временное решение? Поставим, что будет проще, из того, что более-менее подходит, и займемся созданием нормального современного танка. Вы ведь, я надеюсь, понимаете, что в Москве прекрасно просчитают наш шаг и постараются его парировать новыми разработками». «Да, но...» — начал было один генерал, но скосился на своего усмехающегося оппонента, сидящего напротив, и осекся, замолчав. Деголь зашел с козырей, и сейчас душнить не имело никакого смысла, свои же задавят. В конце концов, новые танки — это новые бюджеты, куда более интересные, чем на доработке уже существующей модели. Быстрейшая доработка НС-27 и запуск его в серию — задача номер один. Просто потому, что без него у Франции, по сути, и нет танков. Но, месье, нам куда важнее обсудить другое, а именно, как и что Франции потребуется после. Каким будет новый легкий кавалерийский танк, новый танк сопровождения пехоты, новый средний танк, новый тяжелый танк, а также о тех противотанковых средствах, какими нам следует вооружать пехоту, ибо без них она перед бронетехникой совершенно беззащитна. И генералы с увлечением занялись придумыванием новых танков, исходя из своего понимания этого вопроса и доступных бюджетов. Тем более, что с 1921 года уже шла разработка тяжелого танка Б-1, который позволял в теории получить инструмент надежного прорыва советской обороны. Про него вспомнили все и сразу. В оригинальной истории его из-за крайне скромного финансирования допиливали очень долго. Но здесь, 1 декабря 1928 года, его прототип уже прошел ходовые испытания и отправился на доработку. И доработка эта шла полным ходом. Так что о чем поговорить имелось в достатке. Во всяком случае, наблюдавший за всем этим делом Шарль де Голль вполне был удовлетворен своим положением и занятием. Будет ли большая война с Союзом или нет, неясно, но это и не важно. Важно только то, что французская армия к ней готовится, возрождаясь. И надо сказать, не только тут, ибо в газетах, на волне всеобщего оптимизма, статей пацифистского характера поубавилось. Более того, пошли попытки публичной дискуссии со статьей Муссолини. Дескать, ничего подобного, французская армия — главный гвоздь отгремевшей мировой войны. И именно она показала себя лучше всего. Лучше немецкой и даже, прости господи, русской, которая выставлялась там чистым позорищем, что держала фронт только потому, что до нее никому не было дела. Причем материалы эти в газетах шли не только с огульными обвинениями и громкими репликами спекулятивного характера, но были и вполне трезвые аналитические обзоры, где указывалось, сколько и каких войск стояло, каких успехов они добивались и многое другое. Аналогичные комиссии и заседания шли по другую сторону Ла-Манша. Только англичане, в отличие от французов, больше были озабочены вопросами флота и авиации. Ведь в случае чего они могли отсидеться на острове, при условии недопущения десанта. А французы — нет. Так что в Париже все военные шишки бегали ужаленными ежиками, одержимые вопросами обновления армии, сухопутной, а именно пехоты, танков, артиллерии и даже кавалерии. Ну, в том виде, в котором они ее теперь видели. А успешное применение Москвой велосипедных отрядов и моторизированной пехоты при тотальном провале польской кавалерии заставило французов сильно пересмотреть свои взгляды на этот счет. В Лондоне же медленно и явно с изжогой переваривали сведения о том, как советская авиация ударами по железнодорожным узлам развалила фронт наступления, буквально парализовала, о том, как с одного налета оказался на довольно длительное время выведен из строя порт Данцига. О-о-о! От этого у англичан не просто болело, у них пылало! Ведь волей-неволей они проецировали это на себя и понимали, насколько они уязвимы. Да и стремительное уничтожение советской авиации и самолетов Альянса подливало масло в огонь. Конечно, французы тоже на это обратили внимание и также занимались самолетами. Но в куда меньшей степени, чем сухопутными войсками. Да и оценки Лайми разнились с французскими. Они в наземной операции сводили успех РККА к определенным тактическим успехам и случайностям. Более того, обладая достаточно крепкими аналитиками, они пришли к выводу, что для Фрунзе кампания 1928 года была чистой воды авантюрой, и реально он не обладал ресурсами для не только достижения военного успеха, но и даже для крепкой обороны. Его ударные силы должны были раздергать и растащить по разным направлениям, где их и ждал благополучный выход на вечное упокоение. Но человек предполагает, а Бог располагает. И в целом определенное везение позволило Михаилу Васильевичу затащить катку. Более того, даже тылы уберечь от восстания. Эти выводы заставляли крепко усомниться в том, что нужно было вот так, закусив у дела, как французы, качать танки. И уж тем более не бегать в лихорадочных попытках найти способ для запуска в производство советских водопроводных труб, самозарядного карабина и легкого пулемета под патрон 6,5 на 40. Собственно, англичане в сухопутном корпусе войска польского не состояли в хоть сколь-либо значимом числе. Поэтому к этому советскому оружию продолжали относиться крайне скептично, как и к очень многим решениям Фрунзе. Москва тоже не сидела без дела. Просчитать реакцию Парижа с Лондоном было несложно. Тем более, что агентурная сеть, оставшаяся после распуска Коминтерна, не только жила, но и потихоньку развивалась. И бешеную активность того же французского генералитета прозевать было технически невозможно. Да, подробности ускользали. Да, многое оставалось под грифом «секретно» и... Но это не имело никакого смысла. Потому что сведения, известные французам, понятны. Выводы, которые они из них сделали, судя по характеру активности, тоже вполне очевидны. Если, конечно, не пребывать в блаженстве головокружения от успехов. Ну и реагировать как-то, чтобы не оказаться у разбитого корыта. Это понимание уже к ноябрю 1928 года наблюдалось как у самого Михаила Васильевича, так и у всей шапки советского генералитета. В том числе и потому, что совсем уж дураков и случайных революционных генералов там не осталось. Вычистили. Кто-то ушел сам, понимая, не справится, в том числе и после прозрачных намеков и определенных компенсаций. А кто-то и ушел во время двух попыток государственного переворота. По осени прошлого года и в этом. Последняя, правда, попытка считалась лишь номинально. Но заговор-то был и оказался вскрыт, ибо Троцкий сдавал сразу и всех, совершенно не проявляя стойкости. «И вы хотите отливать танки?» — устало переспросил Фрунзе. «Разумеется!» — воскликнул Свечин. «Это ведь радикально упростит их производство и позволит их выпускать много и дешево!» «А стойкость к снарядам?» Летая броня ведь при прочих равных в полтора раза хуже, чем круповская, то есть катаная. С односторонней цементацией и закалкой опять-таки односторонней. Компенсируем увеличением толщин. В танке в среднем 70% стоимости — это его корпус. А в стоимости самого корпуса больше половины. Это дорогая, высоколегированная броневая сталь. Если мы будем корпуса отливать, то вряд ли что-то выиграем по стоимости и времени работ. Потому что эти большие заготовки со сложной геометрией и относительно небольшими толщинами будет не так-то просто формовать. На выходе это нам даст половину более тяжелый корпус, для которого потребуется другая ходовая и прочее. То есть танк будет получаться примерно на 70-80% тяжелее и где-то на 20-30% дороже. Но быстрее, да. Возможно, даже существенно быстрее. И это без учета брака по литью. А он будет. И много, если отливать в землю. А где брать квалифицированных сварщиков и раскройщиков? А разве они нужны, если нормально организовать процесс? А как же иначе? На выпуске наших легких танков трудятся, наверное, лучшие сварщики Союза. «Собирая их едва ли не штучно», — улыбнулся Фрунзе. А дальше поведал им то, что читал об организации труда у немцев во время Великой Отечественной, из-за чего, имея острейший дефицит в квалифицированных рабочих во второй половине войны, они вполне серийно производили танки с весьма сложными корпусами. Причем делали это дешево и качественно. Ну, само собой, с определенными коррективами, вносимыми с высоты 21 века. Основа хорошего сварного корпуса — это раскройка плит. Да, — кивнул Свечин. Если будет стык плыть, даже на миллиметр уже беда. Значит, нам вот что нужно сделать. Ставим обычный рельсовый конвейер. Вдоль него несколько ацетиленовых резаков. Рабочий подцепляет лебедкой заготовку с конвейерной тележки, перемещает ее на рабочий стол, выставляет по меткам, резак двигается по направляющей, угол реза задается наклоном резака, глубина — скоростью движения головки. Баллоны с ацетиленом и кислородом сменные на подвижной головке. Выставили все углы и размеры, зажгли струю, нажали кнопку, и резак с заданной скоростью пробежался, аккуратно отрезая плиту. Высокой квалификации, как вы видите, не требуется. Справится я, осел. Достаточно строго следовать инструкции, буквально пункт в пункт. А если нет? А если да? Что мешает найти ответственного рабочего, который будет выполнять инструкцию, а не заниматься самодеятельностью? Таких ведь много не нужно. Ну и неукоснительно карать за нарушение технологии. Квалификация все-таки нужна. Детали порой бывают причудливой формы. Так в чем проблема? Если деталь сложной формы, то разделить функционал между двумя и более резаками, имеющими специализированную оснастку. Один, например, режет пазы, второй — отверстие, третий — общую геометрию и так далее. А не много ли резаков? Много, но это полностью оправдано. При разделении труда можно достаточно легко организовать конвейер с хорошей производительностью и высокими допусками в точной раскройке плит. Совершенно немыслимыми, просто запредельными при ручной резке. Причем силами довольно скромной квалификации персонала. И на большой серии это скажется самым благотворным образом. «Хорошо», — кивнул Свечин. Тут вы, пожалуй, правы. Оптимизировать раскройку плоских плит довольно легко. Но сварка... Вы ведь понимаете, что сварить толстые броневые плиты — та еще задача. Тем более закаленные. Это требует высокой квалификации сварщика. А таких у нас на пересчет, и они на расхват. Понимаю. Однако и эта задача тоже достаточно легко решается организационно. Смотрите. Если взять сварщика-новичка и натаскать его на сваривании одного шва в одних и тех же условиях для плит фиксированной толщины, то высокой квалификации ему не нужно. Берем новичка, месяца 2-3 его мучаем, добиваясь получения стабильного навыка на фиксированной задаче через многократные повторения, и готово. А дальше просто организуем конвейер. Этот шов делает этот сварщик, тот второй и так далее. Закрепляя за каждым швом свой номер сварщика с личным контролем за его исполнением. И вуаля! Сварка с высоким качеством без нужды привлекать массу квалифицированных сварщиков. «Это выглядит интересно», — согласился Свечин. Но у сварных швов есть свои недостатки, особенно если варить толстые плиты брони. Она ведь закаленная, да еще и цементированная с одного торца. Вы говорили про брак литья, а тут не будет брака, швов, из-за чего танк станет рассыпаться, растрескиваясь. «Ультразвуковой контроль», — пожал плечами Фрунзе. «У нас сейчас идут активные работы по гидролокатору. Здесь конструкция попроще, сильно попроще. Обычный излучатель, приемник, преобразователь, зумер. Включил и веди вдоль шва, да слушай мелодику зумера. Дефекты и аномалии он достаточно просто выявит. Кроме того, плиты можно и нужно собирать в шип, чтобы даже если появилась трещина, например, от удара снаряда, корпус сохранял прочность и не расползался». «Интересно. А этот прибор уже есть?» «Да, опытный. Я его заказал для приемки легких танков». «Еще вопросы?» — улыбнулся нарком. «При сварке закаленных плит они в этих местах отпускаются, что создает ослабленные зоны». «Так в чем проблема? Сварить можно плиты до цементации и закалки. Это сильно проще, даже в раскройке». «Это как?» — удивился Свечин. «Свариваем корпус. Завершаем механическую обработку. Проверяем. Закрываем все отверстия заглушками с, допустим, асбестовым покрытием. Ставим краном корпус в контейнер на подушку с угольной пылью. Засыпаем сверху с горкой. Закрываем контейнер и помещаем в печь, где корпус танка с внешней стороны будет поверхностно насыщаться углеродом. Неспешно. Со скоростью 0,1 миллиметра в час. Потом медленно даем остыть, что совокупно уберет все остаточные напряжения после сварки. Потом помещаем в прохладную индукционную печь, поверхностно нагреваем и толкателем сбрасываем ванну с маслом. Потом еще раз печь, чтобы убрать хрупкость и напряжение». «И сколько же будет жрать такая печь?» — спросил один из инженеров. «Сложно сказать», — пожал плечами Фрунзе. «Может, где-то около 100 мегаватт-часов». «Да, согласен, много. Но ее одной на весь завод хватит». «Корпус не поведет при закалке?» «Может, и поведет. Пробовать надо, подбирая режимы. Кроме того, если снимать напряжение и нормализовать структуру перед закалкой, то вероятность перекоса не очень высока». Так и беседовали. Причем сам Михаил Васильевич вот так развернуто вмешивался крайне редко. Обычно он ограничивался какими-то короткими замечаниями или наводящими вопросами, стараясь, чтобы в мозговом штурме его подчиненные выступали не балластом, и, как правило, сделанных замечаний хватало. Последнее время, правда, приходилось вмешиваться и навязывать свое видение вопроса чаще, в силу того, что работ предстояло много, и ждать, пока родится ежик естественным путем, было страшно. «Тут в чем беда?» Французам в 1926 году предложили полностью разработанную 25-миллиметровую противотанковую пушку. При полной массе установки в 480 килограммов она пробивала с 600 метров 50 миллиметров брони. Крайне неприятно. В оригинальной истории ее приняли на вооружение только в 1934 году, начав очень вяло производить лишь в 1935. В этой сборке истории завод Ходжкис ее уже осваивал. И заказ был очень большой. Париж решил поставить в каждый пехотный полк по батарее таких установок. Очень уж болезненным ударом по самолюбию ему отозвалась польская компания. Да, снаряд дохлый, и пробить таким даже легкий танк очень непросто. Однако ЛТ-10 им шился с 500 метров этой легкой ПТО просто в силуэт, что совсем никуда не годилось, вообще, и вынуждало генштаб РККА пересматривать в какой-то мере концепцию развития АБТ-войск, а также ТТТ и ТЗ, для научно-исследовательского процесса. И если корректировать большую, легкую и тяжелую платформы не требовалось, то с обычными легкими машинами намечалась масса боли. Особенно в области танков для народной милиции. Ведь их, с одной стороны, нужно было сделать максимально дешевыми, а значит, легкими. С другой — пригодными для полноценной поддержки пехоты даже в первой линии. С третьей — они должны стать партой для экипажей боевых машин собственно армии, из-за чего крошечные, люто забронированные аппараты с двумя членами экипажа не соорудишь. «Беда!» — покачал головой Триандафилов, глядя на вилку, в общем-то, противоречивых требований. «Беда», — согласился с ним Фрунзе. На инженеров и технологов, которые также участвовали в таких совещаниях, было больно смотреть. Общий их уровень не отличался какими-то выдающимися высотами. Да и своя школа только-только формировалась, а тут такое. «Может быть, все-таки будем лить корпуса?» — осторожно спросил Свечин после затянувшейся паузы. — Если их все равно цементировать и закалять после сборки, не целиком, из нескольких деталей, которые потом сваривать. — Эти детали будут иметь сложную форму. Их будет намного сложнее обдирать и подгонять под допуски, чем плоские плиты. — Чуть подумав, ответил Фрунзе. — Да и дефекты литья... Куда вы от них денетесь? Как их проверять? Тут ведь не шов, тут целое большое изделие с произвольным количеством микротрещин, каверн и так далее. Чтобы барак привести к разумным объемам, потребуется лить в подогреваемый кокиль. Сами понимаете, специфическая технология. И в отличие от стволов орудий, которые так лили, тут сложная геометрия. И управляемая кристаллизация намного труднее достигается. А даже если мы это и сделаем, то у литых изделий нет механического улучшения структуры подобного прокату. И такие детали все равно в 1.1, 1.2 раза будут толще для сохранения защитных свойств. Так что овчинка выделки не стоит. Во всяком случае, при текущем развитии технологий. А разве не получится это компенсировать более удачными формами? Более склонными к рикошету? Не плоскости, а изогнутые поверхности? Ну... Задумался Фрунзе. В этих словах Свечина был свой резон. Углубились и начали напряженно считать. Изначальный расчет Михаила Васильевича был на то, что французы и англичане не придадут значения успеху Союза в Польше. Дикари же! Чего на них смотреть? И какое-то время легкая платформа сможет продержаться в оригинальном виде. Но не вышло. Обратили внимание, из-за чего теперь приходилось корячиться.